Глава 18. Атавизм. У профессора дрожала рука, державшая фонарь. Пес, забыв о своей минутной храбрости, жался к дереву, и только Кэмпиону хватило мужества наклониться над судорожно дергающимся в тяжелой сети существом. Ослепительный после почти полной темноты свет фонаря, как ни странно, не прояснил ситуацию. Существо затихло, и теперь бесформенное и волосатое лежало недвижимо. Глядя на него, и Кэмпион, и профессор неожиданно подумали об одном и том же. Как невелики были их шансы на успех, все же они победили. Пэк спрыгнул на землю со своей ветки. У него было белое, как мел, лицо, все в крупных каплях пота. «Здорово!» — шепотом повторял он. «Здорово!» В конце концов, профессор тоже наклонился над сеткой, и в его голосе прозвучало больше волнения, чем страха. «Так я и знал, так я и знал. Самый замечательный пережиток прошлого, о каком я только слышал. Вы хоть понимаете, кого мы поймали?» «Женщину», — ответил Кэмпион. «Ведьму», — поправил его профессор. «Поглядите, только осторожно, как бы с ней чего ни случилось». Он стал поднимать сетку, а молодой Пэк, стараясь подавить себе ужас, что в тех обстоятельствах было проявлением настоящего героизма, засветил дрожащими руками фонарь. Наконец профессор и мистер Кэмпион освободили свою пленницу от веревок, но она даже не пошевелилась. «Только этого не хватало. Неужели умерла от страха?» — с беспокойством воскликнул профессор. «Пэк, давайте сюда фонарь». «Отлично». Теперь, когда свет не прыгал, кошмар фарисейской поляны был хорошо виден. Во многих деталях он отличался от обычного призрака, но более всего тем, что оставался таким же страшным при свете, как и в темноте. Кэмпион не ошибся. Перед ними действительно лежала полуголая старуха, завернутая единственно в козьи шкуры. На голове у нее было нечто, сотворенное из головы животного, а лицо скрывала маска с прорезями для глаз. Незабываемое впечатление производили вымазанные в крови костлявые руки. Когда профессор снял с головы старухи рогатую голову животного, Кэмпион отвернулся, борясь с подступившей горло тошнотой. Но стоило ему вновь взглянуть на пленницу, и он невольно отшатнулся. Она была совершенно лысой. Молодой Пэк сказал то, что мгновенно стало ясно всем. «Миссис Манси, та старуха, которую все зовут ведьмой, а я-то и не верил. Кто бы мог подумать? Надо же, как все получилось!» Профессор взялся за свою сумку. «Теперь, когда мы знаем, кто она, осталось узнать, где она живет и с кем». «О, она живет с сыном, сэр. Его зовут Сэмми», — сказал мистер Пэк, вновь расхрабрившийся, как только понял, что призрак всего лишь человек. «Он немного не того. Да, они оба не того». «А вы знаете, где они живут?» — спросил Кэмпион. «Это далеко? Надо отнести женщину домой». «Недалеко. Они же не в деревне». Тем временем профессору удалось освободить старуху из сети, и он завернул ее в подобие пледа, захваченного им на всякий случай. «Мне кажется, если мы доставим ее домой, прежде чем она очнется, это будет лучше для всех. Не то она может впасть в неистовство». Молодой Пэк, исчезнувший было, появился вновь с двумя крепкими палками из забора, который разделял владение Гиртов и Кэрри. Вот, до ее дома не больше полумили. Положив на не подававшую признаков жизни миссис Манси на импровизированные носилки, они молча двинулись в путь. Необыкновенный конец необыкновенной экспедиции наводил на размышления. Впереди шел Пэк, повесив фонарь себе на пояс. За ним бежал пес. Сзади носилки несли профессор и Кэмпион, которые то и дело спотыкались, так как не помещались на тропинке. Профессор о чем-то думал, но когда они покидали поляну с северной стороны, он поглядел на Кэмпиона. «Вы поняли?» «Не совсем. Но я бы не поверил, если бы не видел собственными глазами». «А я не очень удивился», — доверительно проговорил профессор. «Меня насторожили козлиные рога и то ли вой, то ли пение. Интересный случай. Лет 50, насколько мне известно, такого не было. Пример тупикового пути развития. На здешние места наступает цивилизация. То же самое происходит во всем мире. И все же то тут, то там удается найти нечто такое, что не изменилось за, скажем, 300 лет. «Эта женщина, насколько я понимаю, сумасшедшая», – торопливо проговорил он, заметив, что Пэк внимательно его слушает. «Но у меня нет ни малейшего сомнения, что ее род состоит из бесконечной череды ведьм. И они кое-что передали ей по наследству. Некоторые исследователи в точности описывают ее наряд и ее вой. Она – атавизм, хотя сама она верно думает, что действует по наитию. Очень интересно». «Очень интересно». «Да, но зачем?» – спросил Кэмпион, который был потрясен сильнее, чем хотел в этом признаться. «Какова причина? Она сама это придумала или ее кто-то надоумил?» «В этом надо разобраться», – ответил профессор. «Мне кажется, поскольку ее появления были довольно редкими, причина должна быть веской. Это мы без сомнения узнаем. Естественно, ее мать делала то же самое». Вы не поверите, как много ведьм в вашей стране, да и в моей тоже, было в последние 300 лет. Собственно, не так уж давно их перестали сжигать на кострах. В местных газетах можно найти потрясающие полицейские отчеты с подобными историями. И все-таки это не совсем обычный случай. Как вы думаете? – спросил Кэмпион. Этот? Пожалуй. Пережиток прошлого. Великолепно сохранившийся пример довольно старинного колдовства. Но вас ведь не удивляет, что здешние люди сидят, лежат, пользуются мебелью, сделанной 300 лет назад? А роговые ложки елизаветинской эпохи, которыми они помешивают свои пудинги и варенье? Ну, конечно, ложки сохранились не в каждом доме, признаю. И все-таки здешние обычаи складывались лет 300-400 назад. Мы узнаем больше, когда побываем в ее доме. «Не хочу показаться бесчувственным», — заметил Кэмпион, разгибаясь, «но было бы неплохо, если бы эта милая дама имела при себе помело». «Мы уже пришли», — сказал Пэк, — «только поднимемся на горку». Еще 5 минут, и они были на месте. На востоке небо стало почти голубым, и нужда в фонаре отпала. Дом миссис Манси трудно было разглядеть не только издалека, но и вблизи. Это был даже не дом, а, скорее всего, пристройка к дому, который давным-давно развалился, сооруженная бог знает из чего. На вытоптанной вокруг дома земле лежали несколько тощих кур. Не доходя футов 5-6 до двери, молодой Пэк остановился.